Это вопрос большой политики, в которую вам лучше не соваться. От вас требуется одно – сказать мне сейчас, согласны вы с моим предложением или нет. Но я не знаю сути этого предложения. Суть проста. Мы вместе помогаем вашему сыну уберечься от тюрьмы. Каким образом? Выдав Москве такую информацию, которая бы заставила ее забыть о вашем отпрыске и сосредоточиться на делах куда более важных. Но что это за информация такая? Например, вы слышали о существовании у нас подпольного тотализатора? В первый раз слышу, сходу ответил обувщик. В таком случае, до свидания, и теперь уже Михаэлин поднялся со своего места. И передайте вашему сыну, чтобы сегодня вечером он был дома, мы за ним придем. Надеюсь, вы понимаете, что бежать ему куда-либо бесполезно, мы его даже из-под земли достанем. Да подождите же вы. Обувщик схватил чекиста за рукав его плаща. Что же вы такой нервный? Ничего, скоро нервничать придется вам, когда вашему сыну предъявят обвинение. Я слышал о тотализаторе от своего брата, он делает на нем ставки, сообщил обувщик, глядя в глаза чекисту. А вы сами не делаете? Нет, я только даю брату деньги, когда он меня об этом просит. И много даете? Прилично. И что же, он всегда их проигрывает? Почему? Иногда и выигрывает, причем достаточно большие суммы. Бросив взгляд по сторонам и не заметив ничего подозрительного, Михаэлин вновь сел на лавку и продолжил задавать вопросы. «Вы знаете еще людей, кто участвует в этом тотализаторе?» «Всего лишь трех. Один работает в горисполкоме в коммунальном отделе, второй держит цех по продаже трикотажа, а третий...» И обувщик запнулся. «Что же вы замолчали?» «Третий работает в ОПХС. Прикрывает ваши темные делишки», — догадался Михаэлин. Вместо ответа Гюзелин молча кивнул головой. «Но вы зря волнуетесь, поскольку ваши махинации нам не интересны. Во всяком случае, пока. Нас интересует тотализатор, поэтому мы ждем от вас активной помощи. Но чем я могу помочь, если в нем не участвую? Значит, придется в нем поучаствовать. Тем более, что сделать это вам не составит труда, учитывая сразу два фактора. Наличие больших денег и брата, который давно там играет. Но это обязательное наше условие, если вы хотите уберечь сына от попадания за решетку. Вам понятно, Гюзелин?» Увидев, что обувщик опустил очи долу, Михаэлин продолжил. «Вот и прекрасно. На связь с вами буду выходить лично я. Но имейте в виду, нас интересуют не мелочи, а ценная информация о том, как функционирует тотализатор, кто в него входит и, главное, кто им руководит. Так что не тяните с вступлением, тем более чемпионат по футболу близится к концу и наш Арарат рвется к золотым медалям. Это, кстати, прекрасное объяснение для вас, почему вы решили туда вступить. Но где гарантии, что с моим сыном ничего не случится?» — задал обувщик вопрос, который давно должен был слететь с его языка. «Стопроцентных гарантий вам никто не даст, все-таки это дело всесоюзного масштаба. Но я могу дать вам совет. Спрячьте пока вашего сына. У вас есть куда? Конечно, к моим родителям в деревню. Я имею в виду спрятать за пределами Армении, здесь ему будет небезопасно». Прежде чем ответить, Гюзелин погрузился в раздумья. Наконец, он вновь поднял голову. «Ташкент подойдет. У вас там кто?» «Еще один брат, младший. Узбекистан, вариант неплохой», — кивнул головой Михаэлин. «Тем более, что в заместителях у тамошнего председателя КГБ наш земляк Левон Милкумов. Так что отправляйте сына в Ташкент, не медлите. А пока, до свидания». Михаэлин первым поднялся со своего места и, бросив уже ненужную газету на лавочку, зашагал в сторону выхода из парка. 16 октября 1973 года, вторник, Москва, Старая площадь, кабинет Михаила Суслова. Когда председатель спорткомитета СССР Сергей Павлов вошел в кабинет главного идеолога, тот сидел за столом и старательно чистил карандаш перочинным ножиком. Им же он указал гостю на стул напротив себя, а сам продолжил свое занятие. Затем, дочистив карандаш, он воткнул его в специальный стакан, где покоились другие карандаши и ручки, и только после этого обратился к гостю. «Сергей Павлович, я вызвал вас вот по какому делу. Вы, надеюсь, наслышаны о том вопиющем случае, который произошел некоторое время назад в Ереване с памятником Ленину, и хорошо знаете, чем был вызван этот акт вандализма, футбольной игрой на Кубок СССР. Поэтому, как вы считаете, если ереванский Арарат присовокупит кубку еще и чемпионские медали первенства СССР, возможно повторение подобных эксцессов в Армении еще раз или нет? Откуда же я знаю, Михаил Андреевич?» — пожал плечами Павлов. «Но вы, как человек, который отвечает за спорт в масштабах всей страны, допускаете повторение такого инцидента?» «Допускаю, конечно, поскольку на Кавказе живут люди темпераментные и чрезвычайно эмоциональные. А тут еще следует учитывать тот факт, что команда из Армении никогда еще не была чемпионом СССР. Значит, вероятность повторения велика. Можно сказать, что да», — согласился Павлов. «Очень хорошо», — не скрывая своего удовлетворения, ответил Суслов. Такое поведение поразило гостя, он-то рассчитывал совсем на иную реакцию от главного идеолога. Но очень скоро ему стало понятно, почему Суслов так реагирует. «Если мы с вами с большой долей вероятности уверены в том, что победа Арарата может породить не один, а целую серию актов политического вандализма, то мы, как коммунисты, облеченные большой властью, должны этому противостоять», — продолжил свою речь Суслов. «Каким образом?» — спросил Павлов. «Не позволить Арарату стать чемпионом, глядя через очки в глаза собеседнику», — ответил Суслов. В первую секунду гость подумал, что ослышался. Но когда он встретился взглядом с хозяином кабинета, он понял, что расслышал все правильно. «Что вы хотите этим сказать, Михаил Андреевич?» «То, что уже сказал, надо не дать Арарату завоевать золотые медали. Если мы это сделаем, то предотвратим повторение эксцессов, подобных тому, что случился недавно с памятником Ленину в Ереване. Я думаю, из-за второго или третьего места своей команды в Армении не станут устраивать массовые акции. Но как вы себе это представляете?» — продолжал удивляться Павлов. Прежде чем ответить, Суслов встал из-за стола и перешел на ту сторону, где сидел его собеседник. Здесь он сел на свободный стул, оказавшись практически лицом к лицу с гостем, и все так же буравя его взглядом из-за очков, произнес: «Сергей Павлович, давайте вы не будете ломать передо мной дурочку. Я хоть и небольшой любитель футбола, но прекрасно знаю, каким образом в вашей епархии одни команды назначаются в чемпионы, а другие в аутсайдеры. Конечно, это случается не всегда, но все-таки случается. Вот в этом году этот самый случай должен произойти. Иначе вы рискуете положить свой партбилет ко мне на стол». «Но за что?» — искренне возмутился глава спорткомитета. «За то, что не обеспечили выполнение важнейшего задания партии. А еще за то, что стали невольным соучастником тех актов вандализма, которые могут произойти в братской нам Армении на волне массовых торжеств по случаю победы Арарата». Глядя в глаза главному идеологу, Павлов, наконец, понял, что с ним не шутит. Угрозы, которые он услышал, вполне реальны. Совсем недавно точно так же с ним разговаривали в другом кабинете на этой же старой площади, в отделе спорта, и давали другое похожее задание — обеспечить вылет из высшей лиги минских динамовцев и сохранение в высшем дивизионе львовских Карпат. Теперь за перекройку турнирной таблицы взялся уже главный идеолог партии, причем он замахнулся уже на фаворитов турнира, и ослушаться его Павлов тоже не мог. «Ну, что решили?» — прервал затянувшуюся паузу в разговоре Суслов. «А разве у меня есть выбор?» — ответил Павлов, и по его губам пробежала грустная улыбка. «Вот и отлично», — не скрывая своего удовлетворения, произнес Суслов. «Сделайте так, чтобы Арарат занял не первое, а второе место. До конца чемпионата сколько осталось?» «Еще три тура. Какие матчи у Арарата? Павлов наморщил лоб, пытаясь вспомнить календарь первенства. Наконец, он ответил. С минским «Динамо» ЦСКА и ленинградским «Зенитом». Эти команды могут ему противостоять. Судя по турнирному положению, вряд ли. Минчане находятся на 15-м месте, ЦСКА на 8-м, а «Зенит» на 11-м. А на сколько очков ереванцы впереди тех, кто дышит им в затылок? Продолжал интересоваться Суслов. Ни на сколько, у них с киевлянами по 33 очка. Вот и здорово. Удовлетворенно воскликнул Суслов. Значит, надо помочь Арарату проиграть хотя бы один матч и они займут второе место. Я понимаю, что это нечестно, но есть такие моменты в жизни, когда это бывает важнее честности. Ведь мы с вами лишим наших врагов на Западе возможности в очередной раз потоптаться на наших недостатках. А это дорогого стоит. А за Арарат вы не переживайте. Ведь Кубок СССР выиграли они, а не киевляне. Пусть последним тоже что-то достанется. Как говорили в старину, каждому брату по дукату. 16 октября 1973 года, вторник, Чили, Сантьяго, район Сан-Мигель, спортзал. Гильермо Риас смотрел на то, как боксирует на ринге его подопечный Анджей Кравчик и делал пометки в блокноте. Вот уже третий день они проводили тренировки в этом небольшом спортивном зале, приходя сюда поздно вечером, когда все его посетители уходили домой. А сегодня Риас специально пригласил на тренировку своего бывшего ученика, боксера в среднем весе Хоакина Эскаланте, чтобы, выставив против него Кравчика, посмотреть, на что способен последний. Увиденное в целом его обнадежило, поляк оказался боксером, который предпочитает работать на ринге первым номером. То есть, он отдавал предпочтение нападению, а не обороне, при этом действовал весьма изобретательно и разносторонне, работал как в левосторонней, так и в правосторонней стойке. Было у него и несколько любимых контратакующих комбинаций, состоящих из защиты и быстрого ответа на нанесенный удар. Вот и в этом бою с Эскаланте поляк заманил противника в ловушку. Он какое-то время отступал, не принимая боя и приучил соперника к своему постоянному отступлению, рассчитывая, что тот потеряет бдительность и раскроется. Так и произошло. И когда Эскаланте увлекся очередной атакой, поляк провел молниеносную комбинацию на прямой слева, сделав обманный удар и поймав соперника на встречном выпаде. Не ожидавший этого чилиец отлетел в угол ринга и не вставал на ноги более 10 секунд. Короче, Кравчик послал его в нокаут. И это случилось с боксером, который когда-то чаще всего проигрывал бои по очкам, но не по нокаутам. Ну, что скажешь? Обмахивая Эскаланте полотенцем, спросил Риас. Потенциал у парня есть, ответил боксер, привалившись спиной к боковой стойке. А слабые стороны? Продолжал допытываться Риас. Слишком увлекается ближним боем и не успевает отойти назад. С Пересом такое не пройдет, он может поймать его на контратаке. А ты почему так не сделал? Удивился Риас. Я же не Перес, улыбнулся Эскаланте. Риас похлопал его по плечу и выпрямился в полный рост. Слышал слова мастера. Спросил тренеру Кравчика, который стоял в противоположном углу и пил воду из пластиковой бутылки. И учти, что Хоакину уже 34 года, в то время как Пересу на 10 лет меньше. «Я тоже еще не старик», — ответил поляк. «В этом твоя сила, но одновременно и слабость», — усмехнулся Риас. «У тебя есть кураж, но не хватает осмотрительности. Ты порой лезешь на рожон, забывая о том, что твой противник может быть хитрее тебя. Но он не знает моей манеры боя, я для него кот в мешке», закручивая крышку на бутылке, заметил Кравчик. «Ты не забывай, что для того, чтобы выйти в финал, тебе надо будет провести два боя», напомнил боксеру правила соревнований Риас. «Достаточное время, чтобы понять, что ты из себя представляешь». Участники предстоящего турнира были разбиты на две группы по три человека в каждой. В финал выходили победители обеих групп. Боксеры, которые попали в одну группу с Кравчиком, Риасу не были известны, Но он рассчитывал, что его подопечный, при умелой подготовке, сумеет с ними справиться. Другое дело, Перес, который, без всякого сомнения, был сильнейшим бойцом на этом мини-чемпионате. Собственно, именно под него и был выстроен весь этот любительский турнир, который должен был открыться уже послезавтра. Он должен был собрать боксеров заведомо слабее любимчика Пиночета, чтобы тот на глазах у многомиллионной публики легко разделался со своими соперниками и получил из рук главы нового правительства чемпионский кубок. Однако, если Перес всерьез заинтересуется тобой ближе к концу турнира, то мы себе такую роскошь позволить не можем, продолжил свою речь Рез. Поэтому иди сюда, я покажу тебе, как работает твой будущий противник. Спустившись с ринга, Рез достал из своей спортивной сумки видеокассету и вставил ее в видеомагнитофон, который раздобыл Райнери. Это был японский видак Sony, который мировцы иногда использовали в своей работе. Теперь он временно перекочевал в руки боксеров. Видеокассету тоже принес Райнери, на ней была любительская видеозапись одного из поединков Илая Переса на Кубке Вооруженных Сил прошлого года. Заняв места у телевизора Philips, боксеры с интересом стали наблюдать за происходящим на экране. Но там пока шло представление участников поединка, поэтому Риас решил провести собственный ликбез. В этом бою Перес отправит своего противника в нокаут уже в третьем раунде. И вообще, из 52 боев, проведенных Илаем, в 39 он победил нокаутом. «Я тоже могу это делать», — живо отреагировал на слова тренера Кравчик. «Да, но у тебя за плечами нет ни одного серьезного соревнования, а Перес таких провел уже 4, подал голос Эскаланте. «На этом турнире я постараюсь не дать ему ни единого шанса», — ответил Кравчик. «Ты слишком самоуверен, а это плохое качество для спортсмена», — заметил Рез. «Твой противник силен, и ты должен постоянно держать это в уме. Но самое главное, Перес левша, а это вдвойне опасно, поскольку ты у нас правша. И чтобы научиться противостоять левше, нужно значительно больше времени, чем есть у нас. Ничего, вы только покажите мне, что нужно делать, и я запомню». Тем временем на экране телевизора начался поединок. Перес боксировал против противника, который, как и Кравчик, был правшой. И это было очень кстати. Глядя на этот бой, можно было найти контраргументы против будущего соперника, своего рода противоядие. Обрати внимание, Анджей, что бойцы, которые часто побеждают нокаутом, не пользуются широким арсеналом технических средств, но зато владеют твердо выработанными навыками в нанесении своего сильного удара, — комментировал происходящее на экране Рез. «Видишь, твой будущий противник боксирует в размеренном темпе, хорошо рассчитывает время и дистанцию, умело отвлекает внимание противника, выбирая время и место для нанесения удара. И заметь, что он левша, который повернут правым плечом вперед, а не стоит к сопернику фронтально. К тому же левши имеют еще преимущество в том, что у них правая рука развита лучше, чем у правшей левая, ведь в обычной жизни левши вынуждены многие действия выполнять правой рукой. Смотри, как здорово он атакует своего соперника», — обратил внимание присутствующих на действия Переса Эскаланте. «Пока он только проверяет своего визави», — объяснил происходящий Рез. «Но я уже вижу, где уязвимое место у соперника Переса. Этому парню стоило бы чаще наносить удары левой рукой через вытянутую правую руку левши, чтобы сковать сильную левую руку Переса. Но он этого не делает. Значит, левая рука у него слабая. Перес это видит и будет атаковать именно в этом направлении. У меня тоже левая рука слабее правой», — сообщил Кравчик. «Молодец, Анджей, у тебя уже начинает проявляться самокритика, а это неплохо», — похлопал по плечу своего ученика Рез. «Значит, с завтрашнего дня начнем тренировать твою левую руку. Будем учиться двигаться в левую сторону, чтобы закрутить левшу и лишить его удобных положений для атаки левой рукой. У парня, что боксирует против Переса, этого нет, поэтому он этот бой и проиграет. И еще этот парень жмется к углам ринга и к канатам. А с нокаутерами так боксировать нельзя, это дает им преимущество. Против таких бойцов, как Перес, надо вести бой активно и встречать его атаки прямыми контрударами на дальней дистанции, мешая ему действовать вблизи. Завтра мы все это и отработаем. Почему завтра? Я готов сделать это уже сегодня, вскинул голову Кравчик. Нет, парень, на сегодня бокса хватит, улыбнулся Риа. Да и Хакину надо отдохнуть, он ведь у нас далеко не мальчик. Досмотрим поединок и на боковую. Теперь ты все оставшееся время до соревнований должен много тренироваться и хорошо высыпаться. Иначе этот любимчик Пиночета отправит тебя в нокаут даже раньше, чем этого бедолагу в телевизоре. А наша с тобой задача проделать это с самим Пересом. 17 октября 1973 года, среда, Москва, Огарева, 6, МВД СССР и Старая площадь, ЦК КПСС. Николай Щелоков сидел за столом в своем министерском кабинете и в который раз читал короткое донесение агента из Армении, которое ему доставил полчаса назад помощник. Агент носил псевдоним «Громкий» и действительно сообщал информацию, которая могла наделать много шума. В сообщении, которое уместилось на половине печатного листа, значилось следующее. Месяц назад у нас с директором Ереванской обувной фабрики Герегином Гюзелиным была договоренность о том, что он лично отправится в Москву, чтобы уладить проблему, возникшую с поставками левой обуви из Еревана. Значительная партия этой продукции оказалась бракованной и должна была быть возвращена поставщику. Однако в назначенное время Гюзелин в Москву не поехал, а на мой вопрос «почему?» ответил: «Мне надо сына спасать, а не обувь». На мой вопрос, что случилось с его сыном, Гюзелин ответил одной короткой фразой: «Дорисовался, гаденыш». Вскоре после этого я узнал, что его сын был отправлен из Армении в Узбекистан, в город Ташкент, где у Гюзелина живет родной брат. В эти же дни из Еревана в неизвестном мне направлении был отправлен и близкий приятель Гюзелина-младшего, сын известного скульптора Ерванда Арамина. Сопоставив эти факты с тем, что произошло в Ереване в последние дни, я пришел к выводу, что оба молодых человека могут иметь отношение к истории с осквернением памятника В. И. Ленину, который случился 11 октября с.г. Эта информация дорогого стоила. Если она была правдой, то позволяла Щелокову наступить на хвост его главному недоброжелателю и конкуренту, председателю КГБ Юрию Андропову. От людей, близких к Брежневу, Щелоков был в курсе недавнего заседания Политбюро, где обсуждали историю со сквернением памятнику Ленину в Ереване. На нем Андропов, заручившись поддержкой генсека, добился того, чтобы эта история была спущена на тормозах, объяснив это оперативными нуждами его ведомства. Тем самым в дураках остался главный идеолог Михаил Суслов, настаивавший на доведении расследования по этому преступлению до конца и наказании виновных. Это было первое серьезное столкновение Суслова с Андроповым после того, как последний в апреле этого года стал полноправным членом Политбюро. И это поражение главного идеолога ясно указывало на то, что влияние шефа КГБ на генсека значительно возросло за эти несколько месяцев. Но изменить эту ситуацию Суслов не мог. Он даже не имел возможности отомстить Андропову, поскольку все нити расследования по факту осквернения памятника Ленину шеф КГБ сосредоточил в своих руках и никого к этому не подпускал. Даже ведомство Щелокова не имело возможности вмешиваться в это расследование. И тут вдруг к шефу МВД попало донесение его агента Громкого из Еревана. Оно позволяло разыграть комбинацию, с помощью которой Щелоков мог убить сразу двух зайцев, наступить на хвост Андропову и улучшить свои отношения с Сусловым. Поэтому, тщательно взвесив все плюсы и минусы этой ситуации, Щелоков наконец решился. Он снял трубку с аппарата правительственной связи и набрал номер служебного кабинета Суслова на Старой площади. «Михаил Андреевич, это Щелоков. У меня есть для вас важное сообщение», сказал министр в трубку, когда услышал на другом конце провода знакомый голос главного идеолога. Суслов, будучи осторожным человеком, не стал уточнять по телефону, что это за сообщение, и ответил также коротко. «Приезжайте, Николай Анисимович, я пробуду на работе еще около часа». Учитывая, что от улицы Огарева до Старой площади было рукой подать, министр был у Суслова уже через 15 минут. И первое, что он сделал, показал ему сообщение своего агента из Еревана. Хозяин кабинета, водрузив на нос очки велосипеды, прочитал его, после чего, взглянув из-под очков на министра, спросил: «Этому человеку можно доверять. Он работает с нами уже 6-й год и пока ни разу нас не подвел. Нам стоило большого труда внедрить его в среду армянских цеховиков, но теперь он пользуется среди них безоговорочным доверием. И как вы собираетесь воспользоваться этой информацией?» Снимая очки, спросил Суслов. «Я ею уже воспользовался, сообщил о ней вам. Сообщили, как я понял, не случайно. У вас явно уже созрел какой-то план. Излагайте, я слушаю. Можно добиться того, чтобы эти осквернители понесли заслуженное наказание, а Андропов получил окорот. Вы собираетесь их арестовать через голову Юрия Владимировича? Это было бы слишком топорно и опрометчиво с моей стороны, учитывая, что Андропов заручился поддержкой Леонида Ильича. Нам никто не даст арестовать этих молодых людей и предъявить им обвинение, поскольку на Политбюро, насколько я знаю, было принято иное решение». Суслов не удивился последнему заявлению Щелокова, прекрасно зная, что у него есть вполне легальные возможности узнавать о том, что происходит на заседаниях Политбюро, через отдельных его членов, с которыми он дружил. И вообще в нынешней ситуации Суслов не собирался проводить межу между собой и министром, прекрасно понимая, что они плывут в одной лодке и враг у них один. Понимал это и Щелоков, который, глядя в глаза собеседнику, продолжал излагать свой план. «Я предлагаю действовать более тонко. Надо вовлечь этих молодых людей в какую-то новую криминальную историю, которая подпадала бы под юрисдикцию моего ведомства, а не Андроповского. Тем самым мы не нарушим решение Политбюро, но зато покажем многим, что влияние Андропова имеет свои пределы. А ребят вам не жалко, совсем ведь мальчишки?» Задал Суслов вопрос, который и его самого волновал все эти дни. «Согласно моим планам, мы не собираемся закрывать их надолго, срок у них будет минимальный. Нам ведь важнее показать нашим недоброжелателям, что у нас тоже имеются длинные руки и с этим надо считаться. К тому же, арест одного из этих парней, Гюзелина-младшего, даст нам возможность провести оперативную игру с его отцом, который имеет выходы на многих тамошних цеховиков. У нас в Армении слишком слабая агентурная база, чем, собственно, и пользуется Андропов. Разве тамошний министр внутренних дел не является вашим человеком? Дорбинин прежде всего человек Качинина и его команды. Я давно говорил Леониду Ильичу, что нам надо ставить в Армении своего человека во главе МВД. Армянина, но отсюда, из Москвы. Но наш генеральный почему-то с этим медлит. Может быть, эта история с памятником Ленину подвигнет его на то, чтобы к моему мнению прислушались. Я постараюсь переговорить с Леонидом на эту тему, пообещал Суслов, после чего вернулся к главной теме их разговора. Как вы собираетесь арестовать этих парней, если знаете только о месте пребывания одного из них? Значит, все идет к тому, чтобы заняться именно этим парнем. Тем более, что его арест выгоден нам, как с оперативной точки зрения, так и с политической. Он не вызовет столь бурной реакции в Армении, как арест сына видного тамошнего скульптора. Повторюсь, мы люди не кровожадные, мы хотим только одного, чтобы восторжествовала справедливость и никому было бы неповадно поднимать руку на Ленина, даже в виде памятника. И вообще я согласен с вами, Михаил Андреевич, в части того, что отдельные республики ведут себя слишком независимо, а некоторые попросту нагло в отношении матушки России. Не бойтесь, что вас могут обвинить в великодержавном шовинизме. Не боюсь, поскольку с некоторых пор понял, что этот страх может нанести вред не столько лично мне, сколько всему нашему обществу. Это, кстати, одна из причин наших непростых отношений с Андроповым. И моих тоже, заметил Суслов, но углубляться в эту тему не стал и спросил. Как вы собираетесь прищучить этого отпрыска цеховика? У вас для этого в Узбекистане есть свои люди. Надеяться на тамошнего министра Яхьеева я бы не стал. Но в первых заместителях у него ходит Давыдов, человек, который мне кое-чем обязан. В 68-м, когда он был вторым секретарем Бухарского обкома, именно я направил его на службу в МВД, чтобы иметь там своего человека. Вот с его помощью я надеюсь решить эту проблему. А вы учитываете, что замом в тамошнем КГБ работает армянин, Милкумов? Спросил Суслов. Естественно, и это несколько усложняет нашу операцию. Но, как говорится, на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Ну, что же, пожелаем нашему карасю не оказаться в пасти у щуки, произнес хозяин кабинета и бросил взгляд на настенные часы. Это означало, что время, отведенное для аудиенции, закончилось. 17 октября 1973 года, среда, Москва, сад имени Баумана. Зальский присел на скамейку и в глаза ему сразу бросилось, написанное аршинными буквами на афише название нового фильма, закрывающего сезон в этом летнем кинотеатре. «Шах королеве бриллиантов». Интересно, как это можно сделать «Шах королеве», это же прерогатива короля, удивился Зальский, который хорошо играл в шахматы. «Что, удивляетесь названию фильма?» Услышал он в следующее мгновение чей-то вопрос и повернул голову на голос. Рядом с ним стоял тот, кого он, собственно, и дожидался, секретарь Бауманского райкома партии Филипп Одинцов. «Не удивляйтесь, это условное название», не спеша присаживаться на скамейку, продолжил свою речь секретарь. «Речь в фильме идет о непростой ситуации, в которую наши органы правопорядка поставили одну особу, главаря преступной шайки. Кстати, роман, по которому снят этот фильм, называется по-другому. Дальше можете не продолжать, а то неинтересно будет фильм смотреть», предупредил собеседника Зальский. «Любите детективы? Я их не только люблю, я в них участвую», ответил Зальский и вновь взглянул на Одинцова. Тот оценил это заявление и улыбнулся. Но ему и в голову не могло прийти, что именно имел в виду его собеседник. Между тем их встреча контролировалась КГБ. Под плащом у Зальского был спрятан портативный микрофон. «Может, прогуляемся по саду, чем сидеть на скамейке?» – предложил Одинцов. Зальский не стал возражать и поднялся со своего места. «Что-то вы ошиблись с последними результатами, Леонид Карпыч, после того, как они вышли на аллею», – произнес Одинцов. «Арарат потерял всего лишь очко и по-прежнему на первом месте. Зато я правильно сообщил вам результат кубковой игры, буквально в последний момент. За это спасибо, но это разовый результат. А нам нужно знать, как будет выглядеть тройка призеров в первенстве страны, оно ведь уже вышло на финишную прямую. И еще, кто вылетит в первую лигу. Вы же в своем управлении наверняка уже знаете этот расклад. По моим последним данным, чемпионом станет не та команда, на которую поставило большинство. И что это за команда?» – спросил Одинцов и остановился. После последнего тура Ереван и Киев набрали по 33 очка, а динамовцы Москвы отстают от них на 4 позиции. Тем же дышат в спину сразу 4 команды, набравшие по 27 очков. Там что, возможны сюрпризы? А куда без них? На ходу развел руками Зальский. «Там весьма интригующая ситуация складывается. Значит, вы пригласили меня сегодня на эту встречу, чтобы ее прояснить, я правильно вас понял?» «Не совсем, Филипп Михайлович. Я пригласил вас для того, чтобы вы свели меня», здесь Зальский сделал мхатовскую паузу, которая длилась несколько секунд, «с банкиром. У меня есть для него очень ценная и конфиденциальная информация. Но вы же знаете, что банкир сам выбирает, с кем ему встречаться. Знаю, поэтому и прошу вас дать ему знать о моем предложении. Вы же имеете такую возможность, в отличие от меня. Зельский знал, что его собеседник с банкиром тоже не видится, но он имеет с ним канал связи, где оставляет не только деньги, но и разного рода важные сообщения. А что именно вы хотите сообщить банкиру? Продолжал допытываться Одинцов. Я же должен как-то объяснить ему вашу просьбу, заинтересовать его. Там целый спектр вопросов, касающихся всего первенства. Здесь и судьба золотых медалей, в распределении которых вмешались наши высшие власти, и судьба вылетающих команд. Под последними вы имеете в виду московская торпеда. С ним что-то уже ясно. Я бы не хотел сейчас об этом говорить, и вы должны меня в этом понять, Филипп Михайлович, улыбнулся Зельский. Давайте договоримся так. После моей встречи с банкиром, мы встретимся с вами снова, например, здесь же, в саду, и я вам расскажу все то, что поведал банкиру, чтобы вы тоже смогли откорректировать свои ставки. Мы же с вами друзья как-никак. Договорились. К этому моменту они дошли до знаменитого грота, где работало кафе. Но в этот день оно было закрыто. Впрочем, даже если бы оно и работало, то времени в нем засиживаться у собеседников не было. Чуть дальше находился выход из сада, поэтому Зельский специально остановился в этом месте, чтобы именно здесь получить ответ и расстаться с Одинцовым. И тот это понял. «Ну, хорошо, вы меня уговорили», — произнес, наконец, портсекретарь. «Я сообщу о вашем предложении банкиру, а потом дам знать и вам. До свидания». И они расстались, разойдясь в разные стороны. Одинцов направился к входу в парк, где его дожидалась машина, а Зельский пошел в обратную сторону, к выходу, где его тоже ждали чекисты, поставившие свою «Волгу» у тротуара на Новой Басманной улице. 17 октября 1973 года, среда, Москва, ресторан «Дома кино». Режиссер Эдмон Кьясейн встал из-за стола, где он с друзьями отмечал московскую премьеру его нового фильма «Мужчины» и вышел на улицу, чтобы перекурить. Но не успел он поднести спичку к сигарете, как его кто-то тронул за плечо. «Эдик, дорогой, сколько лет, сколько зим», — услышал режиссер до боли знакомый мужской голос. Он повернул голову и увидел рядом с собой художника Велена Шубина, с которым они 9 лет назад снимали первый полнометражный фильм «Киасаяна, где ты теперь, Максим?» «Здравствуй, Вилен», расплываясь в широкой улыбке, ответил Кьясейн, с не меньшей радостью, чем его бывший коллега по работе, пожимая протянутую ему руку. «Какими судьбами в Москве?» – спросил художник. «Приехал на премьеру своего нового фильма. Это ты про мужчин, что ли? Про них самых?» Кивнул головой Кьясейн. «Эдик, дай я тебя обниму, ты такое прекрасное кино снял», и художник, не дожидаясь разрешения, заключил режиссера в свои объятия. «А ведь были люди, которые утверждали, что ты, уйдя с Мосфильма и уехав в Армению, навсегда исчезнешь из поля зрения зрителей. А ты всем доказал, на что ты способен». Речь шла об отъезде Киасаяна из Москвы в начале 1972 года, когда на экраны страны вышел последний фильм его трилогии про неуловимых мстителей «Корона Российской империи». Этот фильм, в отличие от двух предыдущих, был неласково встречен большинством критиков, которые разнесли его в пух и прах. Впрочем, Кьясейн и сам понимал, что третья лента о неуловимых получилась самой слабой. Но все равно, слышать за своей спиной язвительные реплики своих коллег о том, что он вышел в тираж, ему было неприятно. И когда он узнал, что его близкий друг, знаменитый футбольный тренер Никита Симонян согласился с предложением ереванского «Арарата» принять команду к руководству, он тоже решил уехать на свою историческую родину. И тут же снял новый фильм, комедию «Мужчины». Фильм, который от него мало кто ожидал. Это тоже было народное кино, но только глубоко национальное. Когда он сдавал его в Госкино Армении, тамошнее руководство ему стоя аплодировало и во всеуслышание объявило, что на родину вернулся великий армянский режиссер. «Тебе действительно понравилась моя последняя картина?» — спросил режиссер у художника. Не то слово, это шедевр. Даже я, который никогда не сомневался в том, что ты можешь снимать большое кино, был потрясен мужчинами. Ты утер нос всем своим недоброжелателям. Спасибо тебе, Вилен. И Кясейн вновь пожал руку своему собеседнику. Может, пройдешь со мной в ресторан, мы с друзьями как раз отмечаем премьеру фильма. Не могу, Эдик, тороплюсь, развел руками художник. Но 5 минут у меня есть. Над чем сейчас работаешь? Над мелодрамой. Как называется? Ущелье покинутых сказок. Какое красивое название. Это что, сказка? Нет, это современная история, камерная. Супруги одни живут в покинутом ущелье, как вдруг туда приезжают геологи. И один из них влюбляется в главную героиню. Дальше не продолжай, будет неинтересно смотреть, прервал рассказ режиссера художник. Буду с нетерпением ждать твоей новой работы. А кто у тебя играет главную женскую роль? Догадайся с одного раза, лукаво улыбаясь, предложил Кясейн. Неужели Лаура Геворкян, твоя жена? Молодец, угадал, рассмеялся режиссер. До этого никогда не снимал ее в главных ролях, но теперь вот созрел. Поздравляю Лауру. Как она, кстати? Спасибо, у нее все хорошо, работает, воспитывает детей. Эдик и Тигран, наверное, уже так выросли, что их не узнать. Чужие дети всегда быстро растут. Не шалопайничает. У армян это не принято. Это ты хорошо сказал. Кстати, хочешь, угадаю, кто будет играть в твоем новом фильме главную мужскую роль? Продолжал играть в угадайку Шубин. Армен Джигарханин. Опять попал точно в десятку, развел руками режиссер. Это будет наша 4-я совместная картина. А вот 3-го исполнителя я пока еще не нашел. У меня в фильме будет всего 3 главных героя. Какой же ты молодец, Эдик, от неуловимых перешел к народным комедиям и камерным мелодрамам. А кино про футбол ты снять не хочешь. А почему ты об этом спросил? Удивился режиссер. Ну, как же, все же знают, что ты страстный болельщик Арарата. Нет, такое кино я пока не планирую, но зато при первой возможности езжу на матчи любимой команды. Мне кажется, в этом году вы должны к кубку добавить еще и чемпионские медали. Сплюнь пока не поздно, а то сглазишь, рассмеялся Кясейн. Кстати, хорошо, что мы заговорили о футболе и о твоем Арарате в частности, понизил голос Шубин и, взяв собеседника за локоть, отвел его в сторону, подальше от входа в дом кино. Ты ведь знаешь, что мой брат работает в союзном спорткомитете. Так вот, на днях он мне по секрету сообщил, что чемпионство твоего Арарата под вопросом. В каком смысле? В самом прямом, вас хотят притормозить. Кто хочет? Никак не мог понять смысла сказанных слов режиссер. Они не хотят, те, кто наверху. Ты ведь знаешь ту историю со спиной Ленина. О ней что, и здесь уже знают? Удивился Кясейн. Ты забыл, Эдик, что земля слухами полнится? У нас ведь как? На Дальнем Востоке что-то произошло, а спустя час об этом уже вся страна знает. И при чем здесь Арарат? При том, что не хотят вам простить глумление над вождем, ему же на спине и штейновскую восьмерку нарисовали. Вот кто-то наверху и решил: хватит с вас одного кубка, а золотые медали пусть другим достанутся, киевлянам, например. Это точная информация. Выбрасывая недокуренную сигарету в урну, спросил Кясейн. Брат говорит, что слышал ее из самых надежных источников, так что имейте в виду. Последние матчи Арарату будет трудно выиграть. Ему ведь достаточно потерять пару очков и золото уплывет не в Ереван, а в Киев. Спасибо тебе, Вилен, за предупреждение. Не буду больше тебя задерживать, до свидания. Друзья простились, после чего художник скрылся за углом дома кино. А Кясейн еще несколько минут стоял неподвижно на тротуаре и мучительно размышлял о последних словах своего приятеля и о том, как ему теперь следует ими распорядиться.